правды. Василий Макарч яростно отстаивал свои позиции и место в искусстве, отбивал атаки недоброжелателей, некомпетентность критики, заставляя себя уважать свой народ и то, чему он самозабвенно служил. Правду. Правду в поступке и слове, не заискивая перед сильными мира сего, служа верой и сердцем родному русскому человеку, уважая его вековечные традиции, заветы, устремленность в будущее, свет души, храня родниковую первозданность речи, в которой заключалась широкая его поступь и главный закон жизни, ибо слово для русского человека всегда было равносильно поступку. Зайдя к соседке по дому, Валентине Сергеевне Салтыковой, Шукшин любил бывать в этом теплом и гостеприимном доме. В разговоре с ее мужем Василий Макарч вдруг услышал: «Мы с тобой дилетанты в этом вопросе». «А что такое дилетант?» — спросил не без тайного умысла Василий Макарович. Увы, точный ответ пришлось искать в словаре. Листая его страницы, наткнулись на слово «экзистенциализм». Шутливо начали соревноваться, кто правильнее и быстрее это слово выговорит. Всякий раз спотыкались, дружно начинали хохотать. Наконец Шукшин со вздохом произнес: «А ведь так хорошо по-русски! Философия существования!» Верный своим принципам в сценариях, книгах, бытовой речи, Василий Макарович старался избегать иностранных слов, всегда находя русский синоним, на его взгляд, более емкий, более точный. В борьбе за правду, за свои рубежи в искусстве, забывал вовремя написать или позвонить матери, которая неназойливо окликала его издалека, понимая занятость сына, беспокоилась за него, пытаясь окольными путями узнать, как он там. Не нужно ли выслать новый маленький вагончик чудодейственных алтайских трав? Благодаря святой вере матери в его силы сын не сдавался.